10 августа 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Промышленно-добывающий район на спутниках субкоричневого карлика. Борт тяжелого крейсера Танланов. Щит клана. «Зачем беспокоишь?» Глава клана развернулся всем телом к вошедшему. «От людей не поступил подтверждающий сигнал. Великий!» Припал к полу гонец, разведя в стороны верхние конечности в жесте подчинения. «Сколько прошло времени?» «Уже больше часа, Великий». «Почему сразу не доложил?» «Сигналы и раньше приходили с опозданием. У их агента не всегда есть возможность выходить на связь строго по расписанию. Но такая большая задержка произошла впервые. Их флот остается на месте?» «Неизвестно. Мы не посылали разведку к месту сосредоточения кораблей противника, чтобы не спугнуть добычу. Если бы враг решился начать атаку, мы бы об этом уже знали». Глава клана сложил на груди обе пары верхних конечностей и слегка шевельнул небольшими рудиментарными крыльями. Когда-то танланы умели летать. Но вместе с появлением разума размеры и вес их тел сильно увеличились, и полет стал невозможен. «Посланец от второй эскадры вернулся?» «Да, Великий. Он прибыл 1.5 часа назад. Эскадра готова и ждет только сигнала к атаке». «Я не верю людям!» Глава клана провел одной покрытой хитином конечностью по другой, издав резкий звук, служивший показателем крайней степени раздражения. «Они хотят обмануть нас. Зачем погубили своих же воинов и рабочих и отдали нам систему с богатым месторождением? Зачем теперь хотят угробить собственный флот?» «Это их внутренняя борьба, Великий. Ты настоящий воин и далек от политики. Для этого грязного дела у тебя есть я. Поверь мне, люди грызут друг друга ничуть не меньше, чем мы, а иногда и с гораздо большим усердием. Для нас предать интересы клана немыслимо, а у людей внутри этих их корпораций идет постоянная борьба за власть, в которой хороши все средства, включая и такие, которые идут во вред всей системе. Да они просто животные. Как их раса смогла выжить при таком отношении к общему делу?» «Жестокая конкуренция порождает естественный отбор. Выживают сильнейшие, и они же захватывают власть. Остальные вынуждены подчиняться или умирать. Это тоже подход, причем иногда весьма эффективный». Коммуникатор на поясе гонца издал резкий щелкающий звук. Выслушав сообщение, он развернулся к главе клана и принял позу глубокой обеспокоенности. «Великий, у границы зоны гравитационного ограничения компонента А вышли из прыжка линкор противника и крупный отряд десантных транспортов. Они легли на курс ко второй планете, населенной людьми-дикарями. Я плохо ориентируюсь в военных вопросах, но даже мне понятна бессмысленность этих действий. Что они задумали?» «Хотят вернуть себе планету, населенную их расой. Это же очевидно», — раздраженно проскрипел глава клана. «Но зачем? Они никогда не проявляли особого интереса к этим дикарям, если не считать использование их труда в шахтах. Аборигены не стоят того, чтобы посылать для их спасения лучший корабль флота, да еще и без всякого сопровождения. Где крейсера и эсминцы? Почему линкор действует как обычный рейдер?» Глава клана задумался. Гонец задавал правильные вопросы и явно прибеднялся, утверждая, что плохо разбирается в военном деле. «Им что-то нужно на этой планете, о чем мы просто не знаем», — наконец пришел к выводу глава клана. «Передай приказ нашим кораблям на орбите связать врага боем. Пожалуй, стоит наказать людей за их наглость. Один линкор не устоит против 3 тяжелых крейсеров и легких сил нашей эскадры. А в зоне гравитационного ограничения быстро прийти ему на помощь флот людей не сможет. Уничтожим линкор и транспорты с десантом, и защищать систему нам станет значительно проще». «А если люди этого и хотят? Что, если наши корабли уйдут ко второй планете, а их флот атакует промышленный район?» «Без линкора?» Глава клана выразил презрение всей своей позой. «Батареи на спутниках задержат их достаточно надолго, а потом им в спину ударит наш резерв. Передай приказ первой эскадре. Мы выступаем. Ты пойдешь в бой вместе с эскадрой, Великий? Естественно, холодно ответил глава клана. Я ведь воин, а не политик.